Возможности дают люди. Умейте ладить с начальством. В 1970 году Самуэль Беккет, основоположник театра абсурда, получил Нобелевскую премию по литературе. Его пьеса «В ожидании Годо» широко известна своей неоднозначностью. Пустая сцена с одиноким деревом, у персонажей отсутствует чувство времени, нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее. На этой сцене ведут свои беседы бродяги Эстрагон и Владимир, ожидая некоего Годо. Они договариваются, что если Годо не придет, они повесятся. Я не предлагаю попытаться полностью понять эту сложную пьесу, независимо от того, символизирует ли Годо Бога, бессмысленность жизни или что-то еще. Мой главный посыл в том, что все мы в той или иной форме живем в ожидании шанса на успех. Более того, говорят, что у каждого в жизни бывает хотя бы три таких шанса. Но где и когда появится этот шанс? Не случится ли так, что, подобно Годо, он так и не появится, пока мы тратим свою жизнь в ожидании? Важно помнить, что шанс обязательно представится, и он будет предоставлен кем-то из вашего окружения. Он не дается деньгами или образованием. Это решение принимает человек. Вот пример. Ли Мён Бак, бывший студент-активист, устроился в 1965 году на должность бухгалтера в компанию Hyundai Construction. Всего за 12 лет он стал генеральным директором в возрасте 36 лет, став кумиром офисных сотрудников. Его описывали как человека, обладающего страстью, смелостью и напористостью, схожими с качествами Чон Джуйона, основателя компании. Позже он ушел с поста главы Hyundai Construction, чтобы стать политиком. Хотя Ли Мён Бак писал в своей автобиографии «Владелец никогда полностью не доверяет профессиональному менеджеру», в Корее профессиональный менеджер является не настоящим президентом компании, а скорее сотрудником уровня президента, я уверен, что шанс, который он получил, был предоставлен лично Чон Джуйоном, а не самой структурой Hyundai. Если бы не Чон Джуйон, Ли Мён Бак мог бы всю жизнь заниматься бухгалтерией. Но он был готов ухватиться за выпавшую ему возможность. Это ключевой момент. Человеку, готовому поймать удачу, кто-то рано или поздно предложит такой шанс. Это закон. Почему так? Успешные люди, как правило, очень заняты. Многие из них обладают интуитивным денежным чутьем, но физически они не могут справляться совсем в одиночку. Я слышал от многих успешных предпринимателей из разных стран, что их главная проблема — это отсутствие людей. Несмотря на высокий уровень безработицы, бизнесмены и богачи часто жалуются, что не могут найти надежных и компетентных сотрудников. Эта проблема типична. Многие готовы предоставить шанс, но рядом нет тех, кто мог бы воспользоваться им. Ваш шанс разбогатеть всегда будет предоставлен кем-то, кто уже обладает ресурсами и властью. Пример Билла Гейтса подтверждает это. Его успех был обусловлен тем, что в начале пути Microsoft ему предоставил шанс один из директоров IBM. В то время IBM искала операционную систему для своих ПК и уже контактировала с одной из известных софт-компаний. Однако владелец этой компании даже не удосужился лично встретить делегацию IBM. Возмущенный директор IBM обратился в никому неизвестную компанию Microsoft, где его встретил Билл Гейтс, одетый в строгий костюм и демонстрирующий уважение. Так был создан один из величайших шансов в истории бизнеса. В США существует крупнейшая и успешная венчурная капиталистическая компания Hembrecht & Quist. Каждый день в эту компанию поступают десятки настоятельных запросов на инвестиции от предпринимателей, но большинство из них сразу отправляется в корзину. Что же является основным критерием для принятия решений при отборе проектов? Технологии? Размер бюджета на исследования? Доля на рынке? Нет. Главное — это качество и способности самого основателя. Именно это является ключевым фактором. Однако такая информация не отражается в инвестиционных заявках или бизнес-планах. Поэтому компания в первую очередь рассматривает предпринимателей, которые были рекомендованы надежными людьми. Например, компания Cisco Systems. которая в свое время по рыночной капитализации превзошла даже Microsoft, нанимает около 60% своих сотрудников по рекомендациям внутренних ключевых сотрудников. Как видно из этих примеров, именно те люди, которые уже успели доказать свои способности, обрести статус и богатство в обществе, будут рекомендовать вас как достойного кандидата для получения шанса. Но даже если вы обладаете выдающимися способностями, если вы не вызываете симпатии у таких людей, или ваши манеры и мышление сильно отличаются от их ожиданий, вероятность того, что они захотят вам как-то помочь, значительно снижается. Поэтому вам также следует обратить внимание на вашу одежду, стиль общения и манеры. Подумайте, понравится ли ваш внешний вид и прическа людям, которые старше вас на 10 и более лет. Если вы будете использовать ту же манеру речи с пожилыми людьми, что и с друзьями, вас воспримут как невоспитанного и дерзкого. Многие люди мечтают об успехе, даже не задумываясь о том, как выглядят их речи и манеры. Это особенно заметно среди молодежи, которая относится к окружающим так, будто все люди вокруг — их друзья. Когда они отправляют электронные письма, то используют язык, который больше подходит для переписки с близкими. Я неоднократно получал письма от читателей, написанные с использованием сленга, а иногда даже просто небрежные, на «ты». Что касается поведения, то многие даже не знают, как правильно здороваться. Они не проявляют никакого уважения к старшим и ведут себя так, будто находятся с ними на равных. Запомните, если вы будете выглядеть невежливым и дерзким, то не только не вызовете симпатии, но и лишите себя всякой возможности. Однако вместо того, чтобы пытаться завоевать расположение старших, люди часто стремятся быть популярными среди своих друзей. Но ваши друзья никогда не смогут дать вам шансы на успех. Ваши друзья — это не Билл Гейтс. В большинстве случаев все, что они могут предложить, это продать вам свои товары или использовать ваши деньги. Не путайте это с настоящей возможностью. Вы можете считать, что старшее поколение будет отдавать предпочтение своим родственникам. И это действительно так, если у родственников такие же способности, как у них. Но если старший предпочитает некомпетентных сотрудников, то вам не стоит держаться за такого начальника. Он не заслуживает вашего внимания. Если вы работаете в организации, оглянитесь вокруг. Наверняка между вашими способностями и способностями ваших коллег нет большого различия. В крупных организациях уровень образования и опыта обычно схожий, а разница в профессиональных навыках редко бывает значительной. Тогда почему одни получают повышение, а другие остаются в стороне? Задумайтесь. Запомните. Не считайте, что все, что выходит за рамки обязанностей, прописанных в вашем трудовом договоре, является несправедливым. Помогайте начальнику экономить время, выполняя какие-то личные поручения, если они в рамках разумного, конечно.